Бог все творит для нашего спасения. Жизнь всякого человека идет по некоему таинственному плану. Все в ней целесообразно и премудро.